Лицо дворянина засветилось от радости, а король выглядел слегка незаинтересованным. «В таком случае, тогда мне нечего сказать, так что я доверю роль авангарда вам, граф Уэурдариен. Это неизбежно. Я не могу просто рассказать о том, что я чувствую перед всеми, как это сделала бы Селия». На следующий день несколько сотен кораблей отправляются на противоположный берег перед нами, в то время как мы медленно готовимся плыть в качестве арьергарда. Глядя на течение реки, кажется, что они движутся немного по диагонали, так что это значительное расстояние, но дорога до берега не должна занять больше 2 часов. Мы заняли место на холме в городе, чтобы наблюдать за военной операцией на расстоянии. Это первый раз, когда я буду наблюдать за морским сражением. Я так взволнован. Я здесь. Мне тоже. Уверена, это будет очень впечатляюще. Глаза Селии и Ирины сверкают. Кстати, Пипи и Луна потрясены уже тем, что впервые в жизни видят реку, и до сих пор находятся в недоумении. Как и ожидалось, я не смог взять Майлу с собой, поэтому я оставил ее в комнате в частной резиденции, которую я арендовал. Лия на самом деле не заинтересована в войне, а только в том, чтобы я занялся с ней чем-нибудь испорченным, так что она не смотрит на реку. Эгир сама начинается. Уже боевые корабли Маграда выходят из намеченного пункта назначения, на противоположный берег. Это немного далеко, так что я не могу четко рассмотреть, но их корабли кажутся намного меньше, чем те, что у нас, хотя их очень много. На каждом из них едут по 20 солдат. Похоже, Луна и Пипи видят их очень отчетливо. Какое удивительное зрение. Наши начинают стрелять первыми. С наших кораблей последовательно летят огненные шары. Они, вероятно, используют катапульты, чтобы бросать горящие камни. Большинство из них падают в реку, но один корабль был сбит и мгновенно покрылся огнем, прежде чем утонуть. По мере приближения они, должно быть, начали стрелять из баллист, в то время как количество вражеских кораблей увеличивается. Враг также, должно быть, ведет ответный огонь, но не похоже, чтобы это сильно меняло ситуацию. Это конец, не так ли? Мы сделали их, это односторонняя битва, и даже Селия и Ирина уверены в нашей победе. Но ситуация постепенно начинает меняться. Корабли противника меняют направление, как будто бросая вызов течению реки, и прокладывают линию к транспортным кораблям сзади. Они собираются напасть на них, даже если это лишь транспортные корабли. Ну, я просто абсолютный любитель. Когда дело доходит до морских сражений, я могу лишь смотреть и болеть за чью-либо победу или поражение. Как бы говоря, они не пропустят их. Линкоры на нашей стороне поворачивают рули, заставляя вражеские корабли менять курс в то же время, как обе стороны направляются друг к другу, мгновенно сокращая расстояние. Наши корабли начинают стрелять из катапульт и баллист, но движение противника против течения происходит быстрее, в отличие от наших союзников, которые против течения двигаются довольно вяло. Проходя мимо наших, вражеские корабли неоднократно бросают различные горящие предметы, возможно, кастрюли с нефтью, прямо в корабли нашей стороны. В мгновение ока почти 10 наших боевых кораблей вспыхнуло огнем. Они нас сделали, но когда они пройдут мимо, настанет наша очередь идти вниз по течению. Разве расклад боя не изменится снова? Однако, в отличие от того, что сказала Селия, противник меняет свой курс, прежде чем полностью пройти мимо, и идет параллельно кораблям наших союзников, оставаясь при этом рядом с ними. Когда я внимательно присматриваюсь, союзные корабли раскачиваются, когда они подвергаются воздействию течения, в то время как противник продолжает двигаться быстро и без помех. Это из-за размера, не так ли? Леопольд был здесь. Корабли наших союзников в значительной степени подвержены влиянию течения и не могут легко совершать крутые повороты. Линкоры Федерации созданы для сражений на широкой реке, а эта река слишком узкая и слишком быстрая. Враг яростно борется с нашими союзными кораблями. По мере того, как хаос продолжается, часть противников огибает поле боя по дуге и поднимается вверх по течению. Затем они используют свои весла и начинают усердно работать, увеличивая скорость. Они собираются напасть. Они используют тараны. Враг атакует один за другим, целясь в сторону наших союзных кораблей, которые не могут повернуться так, как им хочется, из-за слишком близкого боя. Наши корабли тонут один за другим. Корабли противника продолжают бросаться огнем. Я думаю, это поражение наших. Им придется поторопиться и выгрузить солдат, которые сели на борт кораблей или, Похоже, наши опоздали. Вражеский флот, нейтрализовавший наши линкоры, направляется прямо к транспортным кораблям. Даже если они захотят поторопиться и бежать, несколько сотен плотно упакованных транспортных судов работают медленно и не могут совершать быстрые движения. Враг атакует не всеми своими кораблями, а приближается к нашим транспортным кораблям лишь с несколькими кораблями. Что это? Почему они не атакуют все вместе? Военно-морские сражения выходят за рамки моей компетенции, поэтому я не совсем уверен. Но ответ скоро станет ясен. Корабли яростно гребут, но затем покрываются огнем. Они, должно быть, сами себя смазали маслом и подожгли его. Экипаж прыгает в реку, а горящие беспилотные корабли врезаются в флот союзников. Они были готовы к нападению и использовали не только горшки с нефтью, но и что-то вроде поджогов целых кораблей и использования таранов. Это было вне всяких ожиданий. Корабли, которые были поражены, мгновенно загорелись, и огонь даже начал распространяться на соседние корабли. Так как бежать по реке некуда, все солдаты выпрыгивают из горящих кораблей. Некоторые солдаты, на которых все еще надета броня, спрыгивают, спасаясь от огня, но естественно, они не всплывают после этого. Враг, убедившись, что флот находится в состоянии паники, приближается, сохраняя достаточное расстояние, чтобы огонь не распространился на них, и стреляет огненными стрелами. Транспортный флот, превратившийся в горящие факелы, освещает ночь, продолжая бесконечно гореть и освещать город жутким свечением. Только 5 из 30 крупногабаритных линкоров, спонсируемого королем флота, остаются в живых и удаляются вдаль по реке. Лишь немного более 2000 солдат остались в живых и могут ступить на землю из 20.00. Галдония, потеряв свой транспорт для пересечения реки, потеряла возможность напасть на Маграда, а амбиции короля, желающего править всей северной и центральной равниной, отрезаны стеной воды еще более непроницаемой, чем у крепости Маджина. Если посмотреть на ситуацию в целом, то этот конечный результат оставил горькое послевкусие после потрясающей победы, достигнутой в войне. Однако это было очень рискованно. Если бы мы отправились первыми, мы были бы уже мертвы. Никто из дворян, занявших мое место, не вернулся. Я хочу поблагодарить мою Диарию. Диария, мы живы благодаря ей. Да, похоже, психика Селим травмирована, лишь от мысли об этом. Да, если хозяин хочет, я могу это сделать. Ради моего любимого хозяина испачкаться, это для меня ничто. О чем говорит Лия? Возможно, она находится в каком-то другом неизвестном царстве. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, конец. Подчиненные подразделения: частная армия, 9400, пехота, 2000, кавалерия, 1200, лучники, 700, военные инженеры, 200, кавалерия лучников, 5300. Подчиненные: Леопольд, начальник штаба и заместитель командующего, Селия, адъютант, капитан эскорта, Ирина, командир, Луна, командир конницы, Пипи, талисман, Лия, ночной помощник, Майла, сексуальная пленница. Текущее местоположение. Достижение: уничтожение сил обороны Востока Трии, капитуляция, захват и разгром армии Маграда, разгром императорской армии Трии, падение крепости Маджина объединенной, отступление армии Юрестского альянса, безоговорочная капитуляция Юриста. Глава 106.1. Глава 106. Часть 1. Переговоры с королем. Еще одна зима пришла на центральные равнины. Война окончена. Королевство Трея и Юрестский альянс исчезли с карты и вошли в состав Гордонии, а герцогство Маграда разгромило флот Гордонии и помешало им пересечь реку. Из-за этого Гордония потеряла свою возможность вторгнуться Маграда, но элитная экспедиционная армия Маграда также пострадала, так что они не могут позволить себе высадиться на восточном побережье и бороться с Гордонией. Обе страны полностью рассматривают друг друга как врага, но предпочитают не вести бесплодную битву, которая может нанести ущерб торговым путям, а вместо этого договориться о годовом перемирии. Я собирался сразу же вернуться на свою территорию после окончания военной службы, но в ожидании нашего триумфального возвращения было запланировано празднование. Ты не можешь просто сказать «я иду домой», раз все кончено. У Эриха сложное выражение лица, когда он стоит рядом со мной. Празднование нашего триумфального возвращения состоялось и после Эрклинской войны. Мне будет скучно делать одно и то же дважды, хотя, если мне позволит устроить там оргию, я буду рад прийти хоть несколько сотен раз, учитывая, что последнее поражение было довольно болезненно. Мы все еще можем праздновать», Эрих с унынием опускает плечи. «Это больно, невероятно больно, но, наверное, именно поэтому празднование будет более щедрым, чем раньше. Если мы сейчас впадем в уныние, люди не испытают ощущения победы». Эрих продолжает высказывать свои претензии. «Они потопили целый корпус из 15 000 солдат. Ты знаешь, сколько времени ушло на их организацию и обучение. Даже если я соберу солдат и обучу их с самого начала, я не смогу вернуть командиров. Это не то, что можно исправить, просто потратив на это время. Для подготовки командиров требуется в несколько раз больше работы и усилий, чем для подготовки солдат, и если они не имеют минимального уровня образования, то тратить время бессмысленно. Дворян и рыцарей молодого возраста много, но приходится выбирать и тренировать только тех, кто подходит для военной службы. Эрих, должно быть, в глубокой депрессии, зная, что он потерял 15 000 человек в одно мгновение. Пока я веду своих солдат и направляюсь на площадь перед королевским дворцом, граждане приветствуют и аплодируют мне, но они не проявляют такого же энтузиазма, как раньше. В предыдущей войне было легко понять, что Эрклинд был злодеем, но у нас были длительные дружеские отношения с Трией и Юристом. Несмотря на то, что мы победили, они, вероятно, не чувствуют особого чувства уверенности в своих достижениях, кроме как расширения нашей территории. В своем выступлении король рассказывает о наших достижениях народу, но если включить в его речь последнюю часть, в которой мы понесли много жертв, в будущем могут возникнуть проблемы. Эрих говорит спокойно. Тем не менее, приветствия продолжают становиться все громче и громче, когда мы проходим мимо. Я уверен, что они немного преувеличивают. Я не возражаю, если ко мне будут относиться как к герою, но мне это кажется странным. Это Виконт Хардлет. Я слышал, что его армия маршировала со скоростью молнии и разрушила крепость. Говорят, что он даже победил Маграда. Это хорошо. Я слышал, что он разорвал тяжелую пехоту своими руками. Пхе даже бросил валун, словно из катапульты. Я слышала, что он захватил в плен женщину генерала противника и сделал ее своей сексуальной рабыней. Я слышала, что он собрал 100 женщин и сделал всех беременными за одну ночь. С этого момента становится немного странно. Я спрыгнул со Шварца и направился прямо к людям. Я пожимаю руки нескольким людям, но мне плевать на это. Тут собралась группа молодых девушек, которые вышли, чтобы насладиться атмосферой фестиваля. Он идет сюда. Потрясающе. Разве ты не фанатка, Рис? Давай, давай, иди. Девочки визжат и кричат, но я хватаю одну из них и целую ее. Ах, инынынынха. Девушка в изумлении, но когда я просовываю язык ей в рот, она расслабляется и принимает меня. После горячего, 10-секундного поцелуя я перехожу к следующей девушке. Меня тоже, инынынха. Я глубоко целую каждую из девушек, каждый раз засовывая язык им в рот. Потрясающе, он такой же, как и описывают в слухах. Ах, ха-ха-ха-ха, какой невероятный поцелуй, я потекла. Кажется, последняя девушка восхищается мною. После поцелуя у нее отключились бедра и она упала прямо на задницу. Захватив губы всех 5 девушек, я поднимаюсь на спину Шварца, который ждет меня, с почти довольным выражением лица. Это поможет мне укрепить мой дух для проведения переговоров с королем. Я не обращаю внимания на холодные взгляды Эриха. Я слышу голоса девушек, которые отчаянно кричат за моей спиной. Селия смотрит на меня с унынием в глазах. Но даже если я не буду обращать на это внимание, я отделаю ее так сильно, что она сойдет с ума сегодня вечером. Когда мы добрались до королевского дворца, нас вызвали по отдельности для аудиенции. Как обычно, Селия стоит в приемной, но на этот раз я специально взял с собой Майлу. В конце концов, я должен выполнить свое обещание. Лорд Хардлет, не будет ли плохо привести такого вражеского генерала, как я, на аудиенцию с королем? Майла смотрит на меня взволнованно. Ты беспокоишься обо мне, все будет хорошо. Нет, я беспокоюсь не о тебе, а о моей семье. О, как разочаровывающе. Я то думал, она влюблена в меня. Кроме того, разве ты не насильно забрал мою девственность и не ввел свое семя? И ты думаешь, я влюблюсь в тебя после такого? Но тебе ведь было приятно, не так ли? Ты, все-таки, стонала так много. Пф, если ты потрешь женщину, если потрешь ее в нужном месте, любая будет стонать. Это не имеет никакого отношения к моему сердцу. Селье и гражданский служащий, который также находился в приемной, одновременно прочищают свое горло. Майло прикрывает покрасневшее лицо. «Надеюсь, Эрих скоро закончит. Я хочу поскорее вернуться и обнять Мелиссу и Марию. Пожалуйста, заходите, Виконт Хардлет. Уже, идем, Майло». Я тяну за руку Майлу, которая все еще сопротивляется. «Лорд Хардлет, я хотел бы поговорить об Альтоберге, но на этот раз ваши достижения безошибочно превосходны. Я невероятно восхищаюсь вами. Благодарю за такую незаслуженную похвалу. Я слышал, что ваша частная армия пережила бесчисленные ожесточенные бои, но понесла мало жертв. Думаю, это правда, но теперь, когда он заговорил об этом, я все же потерял несколько сотен кавалерийских лучников. Не сказать, что это было не больно. В отличие от меня, Виконт Бингтон, король холодно смотрит в точку по диагонали позади меня. Дворянин встает на колени, почти как униженный преступник. Ты потерял мой флот боевых кораблей, что ты сделал, кроме того, что потопил моих офицеров и людей в воде. Мне стыдно за себя. Похоже, этот человек возглавлял флот. То, что его продержали здесь так долго, должно быть, означает неприязнь короля. Тебя следует повесить за то, что ты испачкал нашу победу, но после победы в войне повешение сулит невезение. Ты должен быть благодарен Хардлетту и Ротхальде. Я не могу выразить словами то, насколько добр ваше величество. Хэмэм, твое предательство в стороне, нет смысла обвинять тебя за некомпетентность. Я избавлю тебя от заслуженного наказания. После того, как король некоторое время ругал Эббингтона, он снова обратился ко мне и облил меня похвалами. Теперь мы доберемся до наград. Я сказал, что я заплачу вам за ваши предыдущие достижения заранее, но это только за то, что вы прорвались через границу Трои. Марш экспедиционной армии в Маграда и капитуляция Юриста – это достаточное достижение. Таким образом, я повышу вас и присвою звание графа. Большое спасибо. Я стал немного более выдающимся. Я изначально хотел сделать из вас маркграфа и оставить Южную область на ваше попечение, но чиновники и министры были недовольны. Вы тоже не из тех, кого волнует рейтинг. Так что, пожалуйста, пока что, довольствуйтесь этим. Итак, касательно вознаграждений, помимо ранга, мужчина среднего возраста, который ждет позади короля, это Кеннет Балдуин, насколько я помню. Это человек, на которого часто жалуется Эрих. Я знаю, что он министр иностранных дел, но он также является доверенным помощником короля, поэтому он также дает ему различные советы. Передача части земли генералу, такому как лорд Хардлет, гарантирована. Вам будет предоставлена территория, которая проходит с юга от вашей территории к земле Трои, и вы будете отвечать за охрану различных провинций на юге и подавление восстаний горных племен. Ну как вам? Хорошо, так я смогу контролировать две угрозы. Я уже усмиряю горную нацию. Я мало что знаю о различных южных провинциях, но все должно быть в порядке, так как я расширю свою территорию. Адольф возьмет на себя заботу об увеличении площади земли, так что это не имеет ко мне никакого отношения. Но у меня есть одна вещь, от которой я не откажусь. Я смиренно прошу разрешения заговорить. Чего ты хочешь? Король счел удивительным, что я высказал свое мнение о наградах. В конце концов, мне нечего было сказать до этого. Касательно награды у меня есть две просьбы. Ты очень жаден, если тебе нужно аж две просьбы. Но спрашивай, что бы то ни было. Король откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Во-первых, это лес Эрш, расположенный в Трое. Похоже, король не знает названия этого места, поэтому он молча смотрит на Кеннета. Кеннет раскрывает карту у ног короля. Это печально известный проклятый лес в Трое. Туда даже дороги нет. Тогда я не против, если ты хочешь владеть этим лесом. Но на то есть какая-то особая причина. Когда мы покорили крепость, прошли через лес, чтобы сделать то, чего не ожидал враг. Это лес принес нам удачу, и я был бы признателен, если бы смог добраться до него. Никому не нужен такой бесплодный лес. Я не возражаю, но я бы дал тебе слишком много, если бы включил все, от твоей территории до этого леса. Тогда я не возражаю, если средняя часть не будет принадлежать мне. Я не думаю, что это место будет использоваться для увеличения прибыли или что-то в этом роде. Я просто хочу защитить это место, чтобы никто другой не испортил его. А почему нет? Хотя это большая территория, это не то место, куда ходят люди, и эта земля изначально была отдаленной. Учитывая, что он граф и маркграф в будущем, не должно быть ничего страшного в том, что он заберет ее. Я думаю, это лучше, чем разделять эту территорию между массами. Если она будет плохо разделена, возникнут сложные отношения. Почему этот парень, Кеннет, помог мне? Только не говорите мне, что он нацелился на мою задницу, или что-то в этом роде. Во время моей оккупации Троиерих сказал мне, что не существует дворян, которые претендуют на владение этой территорией, и все без исключения недовольные феодалы, отказавшиеся сдаться, были сожжены дотла. Другими словами, вся земля Троии стала территорией короля, и он может делать с ней все, что захочет. Очень хорошо, я отдам тебе РДЖ, это все, я предоставлю тебе всю территорию до самого леса. Премного благодарен. Какая другая просьба? Ты хочешь еще и Триснию? Глава 106.2. Часть 2. Переговоры с королем. Король улыбается. Похоже, я могу эгоистично продолжать говорить. Это касается этого человека перед вами. Я генерал Юрисского альянса, милый Юфте. Мне стыдно, но лорд Хардлет победил меня и привез сюда. Она смелее, чем я думал. Я был уверен, что она будет взволнована или заикаться, но она ведет себя, как и ожидалось от женщины-генерала, способной возглавить армию. Гражданские чиновники, окружающие короля, немного зашумели. «Лорд Хардлет, я думал, вы привезли с собой любовницу, но оказывается, это вражеский генерал. Думаю, я могу ожидать от вас неожиданного». Король сощурился. «Возможно, это было правильным выбором, что я поднял этот вопрос как можно скорее. Эта женщина проиграла на поле боя и теперь послушна. Я также проверил все, прежде чем приехать сюда, так что опасности нет. Я тщательно исследовал секретные карманы женщины. Ну хорошо, так что же хочет эта женщина? Я сдерживаю Майлу, которая собиралась что-то сказать. Проигрыш этой женщины стал одной из причин нашей победы. Обязанности, которые эта женщина и ее семья должны выполнять, будут иметь важное значение даже во время оккупации территории. В этом случае я прошу вас разрешить продолжение ведения ее домашнего хозяйства. На самом деле, я трахнул ее после того, как все уладилось, и никто не знает о ее семье. Переговоры, в результате которых произошла капитуляция, велись с применением грубой силы. Я помню, как кто-то говорил, что ложь – это тоже инструмент. В конце концов, я не согласен. Даже если это помощь или право на владение старыми землями, трудно держать все под контролем. У юриста и так много связей с дворянами нашей нации. Это привлечет еще больше внимания к этому моменту. Отказ короля был довольно сильным. Что если речь идет не о владении бывшей вотчиной, а о том, чтобы дать ей какую-то работу, сохранив при этом благородную фамилию. Прежде чем король смог открыть рот, чтобы снова отказать, Кеннет сделал шаг вперед, что-то шепча королю, он встал между нами и говорил очень долго. «Разве это не прекрасно, ваше величество? Просто присвойте ей звание баронессы или что-то подобное, назначьте ее главным стражем на торговых путях и уладьте все это. Но родственники дворян будут суетиться из-за этого, разве нет? До тех пор, пока они демонстрируют свою преданность вашему величеству, вы можете отвести им какую-то роль и немного территории. Если они так думают, это уменьшит количество людей с нелепыми мыслями. Вы хотите сказать, что если другие тоже хотят получить территорию, они должны будут продемонстрировать соответствующую преданность? Да, в конце концов, то, как мы обошлись с юристом, было немного сильно. Вместо того, чтобы оставлять их, лучше сохранить способ их спасти. Король закрыл глаза и задумался об этом, а затем, расслабленно вздохнул. От моего имени Мили Юфти будет присвоено звание баронессы. Что касается территории, то ей будет предоставлена часть после того, как все временно будет передано нам. Премного благодарен. Поклонившись королю, Мила смотрит на меня со слезами в глазах. Этими глазами, она словно говорит, что откажется от того, о чем я попрошу сегодня вечером. Может, я попробую что-нибудь более неразумное. В любом случае, я надеюсь, что Кеннет всерьез не нацелен на мою задницу. Я не помню, чтобы я просил его помочь мне так сильно. Лорд Хардлет, особое внимание вам уделено благодаря вашим особым достижениям. Не думайте, что так будет постоянно. Я буду помнить об этом. Дать вам еще больше вознаграждений, чем это, несомненно, будет несправедливо. Таким образом, это вся ваша награда. Понятно, я уже могу представить себе беспокойное лицо Адольфа, но, как и ожидалось, я не могу сказать королю. Я хочу еще и денег в этой ситуации. Я мог только кивнуть. Ваша частная армия тоже стала довольно многочисленной, так что больше нет необходимости оставлять Восточную армию вам. При необходимости я назначу вас командиром и снова выдам полномочия. У меня нет возражений и против этого. Честно говоря, мне трудно использовать Восточную армию, которую король доверил мне, в нормальных условиях. Нет никакой угрозы со стороны горной нации, так что в этом нет необходимости. Итак, аудиенция с королем заканчивается, и я присоединяюсь к Селии в зале ожидания, но неожиданный человек преследует меня. Это Кеннет, возможно, он таки решил подлизаться. Граф Хардлет, если вы не возражаете, я хотел бы поговорить с вами. Как и следовало ожидать от человека, ставшего министром без всяких достижений, он умел действовать быстро. Но я не собираюсь так легко сдаваться. Граф Балдуин, разве вы не должны присутствовать на аудиенциях других дворян? Это не имеет большого значения, все остальные аудиенции, кроме графа Ротхальда и графа Хардлетта, не столь важны, поэтому других гражданских чиновников должно быть достаточно. Похоже, Кеннет хочет заполучить мою задницу, несмотря ни на что, но я в долгу перед ним, так что я тоже не могу его прогнать. Тогда, вы хотите поговорить наедине? Я хотел бы, чтобы это было возможно. Неизбежно, между нами произойдет битва, но я не сдамся. Целия, Майла, подождите Леопольда и других снаружи. Благодарю вас, я подожду. Если бы Кеннета здесь не было, я бы крепко поцеловал ее и нес на руках, так что мне немного стыдно. Селия, будучи снова выгнанной, смотрит на Кеннета провокационно, но уходит неохотно из-за моего приказа. Когда Кеннет проводит меня в комнату во дворце, он закрывает занавески и медленно садится на стул. В то же время, я крепко сжимаю свою задницу. Причина, по которой я позвал вас сюда, потому что я хочу поговорить с вами о будущем. Не похоже, что дело в моей заднице, но я не могу терять бдительность. Будущее, в таком случае, спасибо за помощь ранее. Я хотя бы поблагодарю его. Это мелочь, так как лорд Хардлет хочет получить новую территорию. Я подумал, что пришло время немного помочь дворянам юриста. Кеннет приглушает свой голос, когда добавляет: мне не нужно больше таких людей, как Леопольд, планирующих какие-то свои планы. Я немного недоволен текущей ситуацией. Он собирается предлагать мне восстать. В настоящее время главная сила Гордонии – центральная армия. Несмотря на то, что в этой битве было много жертв, армии лордов ослабли, так что теперь военная мощь центральной армии является подавляющей. Хорошо, это желание его величества, в конце концов. Касательно того, чтобы силу от армии лордов собрать у ног его величества, у меня нет никаких возражений, но меня не устраивает тот факт, что такая большая армия контролируется только одним человеком. Так это из-за Эриха? Это просто заблуждение, мой собственный глупый кошмар. Но если граф Ротхальд восстанет против королевства, откуда возьмется сила, способная противостоять ему? Такой нет. Центральная армия насчитывает сейчас более 50 000 военнослужащих. И теперь, когда армии лордов ослабли из-за королевской политики, нет других армий, кроме гвардии, отвечающей за безопасность города. Однако, среди представителей центральной армии много тех, кто относится к вам с большим уважением, не говоря уже о том, что у вас сильная личная армия. Так вот оно как. Графу Ротхальду на этот раз были предоставлены деньги в качестве вознаграждения, и никаких изменений в его звании не произошло, так что он имеет равное звание с вами. Значит, Кеннет хочет, чтобы я выступил против Эриха. Вы не входите в состав новых дворян, контролируемых Ротхальдом. И более того, вы владеете огромной площадью земли. Однако Эрих, лорд Ротхальд, мой давний знакомый. Я не могу быть враждебным по отношению к нему. Ха-ха, естественно. Это был бы настоящий кошмар, если бы два человека, которых можно назвать копиями Гордонии, противостояли друг другу. Но у вас есть возможность превзойти графа Ротхальда. Если, в маловероятном случае это случится, знайте, что я всегда буду вашим союзником. Сказав это, Кеннет встал. Потом он понизил голос в конце. Вы ни в коем случае не должны злить его величество. Успокойте свое сердце, зная, что вы получили территории и звание. Что вы имеете в виду? Эта война, особенно исчезнувшие в реке линкоры, в конце концов, потребовала значительных затрат. Хотя Гордония является большой нацией, у них нет неисчерпаемого запаса золота. Дефицит золота достаточно велик, поэтому сборщики налогов могут играть активную роль в будущем. Окончив на этом, Мы с Кеннетом выходим из комнаты. Я знал, что Кеннет и Эрих враждебно настроены друг против друга, но это довольно запутано. Однако из-за этого я получил помощь и обнаружил, что королю нужно золото. Возможно, мне придется что-то сделать для развития железной шахты на территории горной нации. На этот раз, когда я покидаю королевский дворец, передо мной уже выстроилась очередь из Сели, Ирины, Луны и Милы. Пипи едет на моих плечах. Хорошо, теперь мне нужно время, чтобы излечиться от усталости. Давайте вернемся домой. Сделаем небольшой перерыв в столичном особняке, прежде чем вернемся на мою территорию. Особенно важно, чтобы солдаты отдыхали после праздника. Прежде всего, люди, которые в восторге от победы, особенно молодые девушки, легче откроют свои промежности перед героическими солдатами. Будет жесткая конкуренция за красивых парней, так что даже если вы немного уродливы, у вас все равно есть шанс. Прошло много времени, так что я тоже хочу пососать Мелиссу и Марию. Хорошо, мы сделаем это, когда вернемся. Ирина и Луна радостные, Лия, которая уже мокрая, ведет меня за руку, Селия немного смущена, Мила все еще сопротивляется, тело Пипи качается на моих плечах, у этой девушки ничего не надето под низом. Что ж, время для оргии. Главный герой, Эгир Хардлет, 21 год, зима. Традиционный подсчет возраста. Статус. Граф королевства Гордания. Феодальный лорд восточной части Гордании. Король гор. Войска. Частная армия. Реорганизация. Активы. 200 золота. Стоимость рабочей силы минус 800. Стоимость содержания особняка минус 200. Строительство театра военных действий минус 500. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница, Рита, горничная, Екатерина, Себастьян, дворецкий, Руби, последовательница Луны, Йогури, Кейси, призрак, Майла, в процессе рассмотрения, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемные, столица, Мелисса, Мария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по домашним вопросам, Клер, официальный купец, Шварц, конь, сексуальные партнеры, 87, родившиеся дети, 9, глава 107.1, глава 107, часть 1, все вместе. Это потрясающе. Когда я вернулся в столичный особняк, меня, как обычно, встречает эротическая Мелисса. Такая очаровательная женщина, как она, может быть самой красивой, когда ей за 30. Заметив, что я смотрю на ее бедра, присматриваясь к большой щели в платье, она специально двигает ими медленно, чтобы дразнить меня. Здесь также Мити, которая практически превратилась в женщину, и Альма, которая, как обычно, дрожит. Кролл рубит дрова каждый день, чтобы разогреть ванну, и, безусловно, она еще ребенок, но она стала немного более мужественной, чем раньше. Но самое главное, это Мария. Она подстригла свои длинные волосы и улыбается, держась за свой выступающий живот. Ты забеременела? Да, я не могла связаться с тобой раньше из-за войны. Я подхожу к Марии и нежно поглаживаю ее живот. Мария закрывает глаза, улыбаясь. Но потом она несчастна и смиренно говорит. Значит, на этот раз ты сражался с Троей на войне, верно? Ролейл также превратился в поле боя. Я уже знаю, что пытается сказать Мария. Я встретил твою маму. Она милая и откровенная женщина. Конечно, она в порядке. Ах, правда? Значит, с мамой все в порядке. Я обнимаю хрупкую Марию. Как и ожидалось, она волнуется. Конечно, я бы не причинил вреда такой милой женщине. Она старше, но она красива сама по себе. Ах, упс, я слишком много сказал. Хорошо, почему бы нам не поужинать и не принять ванну? Пожалуйста, подожди. Меня крепко держат за плечо. Маме уже 45. Она два раза старше господина Эгира. Она уже старая леди. У нее большой живот, она беременна, но все еще довольно сильна. Хорошая женщина, все еще хорошая женщина, даже если она в возрасте. Ты сексуальный зверь. Еще до знакомства с девушками, которых я привел с собой, меня ударила одна из моих любимых женщин. Удар бессильной Марии был словно удар пером. После этого я провожу девочек в ванную после того, когда они со всеми уже познакомились. Не похоже, что с этим будут какие-то проблемы. Это, потому что господин Эгир всегда увеличивает число женщин. Они привыкли к этому. Мелисса улыбается, обнажая при этом свою большую грудь. Мити помогает Марии мыть тело. Скоро она родит, так что она не сможет оставаться в воде долгое время. Никогда бы не подумала, что эта ванна окажется маленькой. Я целую Силию, которая немного разозлилась из-за этой ситуации с таким количеством женщин. Я впервые так принимаю ванну. Как потрясающе. Лия ныряет в ванну после мытья. Благодаря усилиям Кролл температура поддерживается из редко стекающей теплой воды, но ей, кажется, очень интересно, что тут происходит. Ирина играет с Пипи. Эй, Пипи тонет. Луна, Силия, не сидят сложа руки, и помогают своему товарищу. Кстати, Майлы здесь нет. После того, как она представилась, она ушла сказать своей семье, чтобы она поехала в столицу. К сожалению, я не смогу обнять ее сегодня, но было трудно остановить ее после того, как увидел, насколько она счастлива и взволнована. Я буду трахать ее, пока она не потеряет сознание и не обмочится, когда вернется, так что пока что она может уйти. Как бы то ни было, он становится больше, чем раньше, не так ли? Мой член, торчащий над водой, слегка тыкает Мелиссу. Когда я сел в ванну, он стал твердым и торчит. Да, он стал на один размер больше и его техника значительна. Он два раза трахнул по 30 человек за одну ночь, если я правильно помню. Силия отвечает, но Ирина говорит что-то ненужное. 30? Ах, даже Мелисса кажется удивленной, когда играет с моим членом. Мити, которая моет Марию, с удивлением расширяет глаза и прижимает руку к рту. Сейчас он становится еще тверже. Я также присоединюсь сегодня вечером, так как думаю, что Мелисса сам действительно умрет, если это будет только она. Я думаю, да, хорошо, тогда, ты можешь быть ласковым со всеми. Сказав это, Мелисса подходит ко мне. Ирина подходит с противоположной стороны, поэтому я обнимаю их обоих за плечи. Луна и Силия встают на четвереньки, оставаясь в ванне, и поглаживают меня по бедрам, глядя на меня. Мой мясной стержень набухает бесконтрольно, и вся голова моего вала простирается над водой. Ах! Ли открывает рот, чтобы отсосать мне, но Мелисса останавливает ее. Лия-чан, не могла бы ты позволить Марии сделать это? Послушай, ведь она сейчас не может по-другому. Да, ты права. Прости. Лия слегка покраснела. Пипи залазит мне на лицо своей задницей. Извини меня, ладно, Пипи тоже. Я хватаю большие груди двух женщин, которых обнимаю. Ты можешь быть немного грубее, если хочешь. Да, вот тут, будет более мужественно, если ты сделаешь это до такой степени, что будет больно. Силия и Луна начали тереть мне задницу после того, как потерли бедра. Я использую мою грудь на твоем бедре. Если ты поднимешь задницу чуть выше, я использую палец, чтобы утешить твою грязную дыру. Мити, смущенная воздвигнутым пенисом, поддерживает Марию и помогает ей расположиться на деревянном стуле в воде. Похоже, Мария использует это в ванной. Это возможно? Конечно. Мария медленно берет член в рот и начинает двигать головой, как только привыкает к размеру. Я облизываю задницу и влагалище девушки, что у меня над лицом, принимая душ соков, хватаю груди женщин с обеих сторон, и получаю удовольствие от того от моих бедер, в то время как пальцы входят в мою задницу поочередно. Важный мясной жезл сосет женщина, которая забеременела от моего семени. Вы лучшие, это великолепно. Я выражаю свои истинные чувства, не сдерживаясь. Женщины становятся более взволнованными и двигаются еще быстрее и интенсивнее. В мгновение ока Лия высовывает язык, облизывая разбрызгавшиеся соки любви, в то время, как Ирина и Мелисса сосут соски, лаская мою грудь. Тонкие пальцы Силии и Луны в моей заднице тоже невыносимо хороши. Я неосознанно начинаю толкать своими бедрами вверх. Пипи, вставая с моего лица, также цепляется за то, что я немного возбужден. Мне этого не хватало, это идеальный сценарий для меня. Я закрываю глаза и откидываю голову назад, чтобы насладиться удовольствием. Я начинаю хотеть кончить, но хочу насладиться этим немного больше, поэтому подавляю это желание. Каждый раз, когда я это делаю, мой мясной стержень расширяется. Он такой большой. Мелисса неосознанно произнесла. Он и раньше был чудовищным, но эта штука продолжает расти, не так ли? Да, я также думаю, что с каждым днем он становится все больше. Силия тоже согласна. Пипи немного грустно. Если он станет слишком большим, он не поместится во мне. У меня живот лопнет. Это определенно слишком велик, если сравнивать его с другими парнями. Мы, наверное, даже не почувствовали бы этого, если бы в нас зашли короткие и крошечные ребята. Ирина слишком громкая, поэтому Кроулу, которая снаружи, в панике уронила что-то. Все в порядке, не так ли? Раз уж мы все-таки женщины господина Эгира. Конечно, чтобы господин Эгир сама был доволен, мы будем расширять наши дыры настолько, насколько это необходимо. Я тоже. Мне плевать, что случится, пока хозяин трахает меня. Это долг женщины служить хозяину. Нет причин беспокоиться о том, что дыра растянется. Когда все начали трогать меня, я неизбежно достиг своего предела. Даже половина моего отекшего члена не влазит Марии в рот. Но она все еще изо всех сил пытается втянуть его в свое горло. Кажется, будто одним ударом я могу засунуть ей его в желудок. Это было бы слишком жестоко по отношению к беременной женщине. Мария, я кончаю. Я распылю его на все твое тело. Я встаю из воды и встаю перед Марией. Похоже, что огромное количество будет выпущено. Если я сделаю это у нее во рту, это может вызвать затруднение дыхания, что опасно для беременной женщины. Вперед. Мария также решается и толкает свое лицо вперед. Ах! Я сильно поглаживаю себя и чуть не кончаю, но четыре руки протягиваются ко мне сзади, чтобы схватить мой член. Белые руки Сели и Луны держат мой член в руках и теребят его. Похоже, они не против, если я выпущу семя и на них. Кяя. С громким звуком, мое семя льется на Марию, и ее лицо мгновенно покрывается оштукатуренным беспорядком. О, твой живот тоже. Я распыляю большое количество семян на ее увеличенный живот, место, где находится мое семя. В отличие от того, как я обычно глажу себя, четыре руки трут его по-своему, заставляя мое семяизвержение распыляться во всех направлениях в неравномерном ритме. Мария, все тело которой быстро покрывается спермой, падает очарованная и облизывает соки со своего рта. Но мое семяизвержение еще не закончено. Мити тоже. Ты? Я направляю свой член на Мити, которая поддерживает Марию, и стреляю в нее оставшимся семенем. Большая часть попала на Марию, но у меня осталось достаточно еды, чтобы покрыть лицо Мити. Хе-хе-хе-хе. Мое семя покрыло лицо Мити и, наконец, мой член стал немного мягче, погрузившись обратно в воду. Хе-хе-хе, на меня набрызгали. Мити облизывает немного семени с лица, но затем быстро выплевывает его, когда понимает, что мы смотрим на нее. Эй, Эгир-сан, тебе не стоило делать это на лице Мити. Я разозлил Мелиссу. О, да, она действительно ценит этих детей, но Мити уже 16 лет. Пришло время, чтобы ее трахнул мужчина. Она стала довольно красивой девушкой, и было бы неплохо, если бы это сделал я. Заметив мой взгляд, Мити покраснела и посмотрела вниз. Иоргия продолжается на кровати. Ах, это только половина. Мелисса надавливает на мой член в положении ковбойки и пальцами трет оставшуюся снаружи часть моего мясного стержня. Да вот так, ах, ах. Когда Мелисса начинает рычать, как зверь, мой член входит в ее утробу. Поскольку влагалище Мелиссы стало грубее, уже легче проникать в него. Плюс там также находится ее эрогенная зона. Он внутри, он такой длинный, что может порвать мою вагину. Другие девушки с широко открытыми ртами наблюдают за тем, как она грубо двигает талией и трется о мой член внутренностями своего тела. Определенно он стал больше. Я знала, что член господина Эгира стал больше. Раньше он всегда входил до самого корня, но на этот раз его еще немного осталось снаружи. Похоже, Мелисса недовольна собой, как женщиной. Воткни его весь в мою ах. Она с силой толкнула свои бедра вниз, чтобы сжать остальную часть моего члена, и когда Мелисса наконец-то смогла всунуть его до корня, шок заставил ее распылить жидкость повсюду и упасть на месте. Когда он вошел в вагину, у нее, естественно, начались судороги, и хотя мне немного жаль Мелиссу, мне это приятно. С таким же успехом я могу тоже кончить. Фух. Я вытащил свой жезл наполовину, а затем засунул его обратно до корня. Она опять разбрызгивает свой любовный сок, пока я прорываюсь глубоко в ее утробу. Примерно в это же время Мелисса очнулась и начала координировать движения своих бедер с моими. Хорошо, я в растерянности, этот член настолько большой, что даже я не могу с ним справиться. Рано или поздно у тебя закончатся девушки, которые смогут справиться с ним. Мелисса погружается в постель, слегка задыхаясь и шутя. Осматриваясь вокруг, она видит, что другие девушки тоже раздвигают ноги и ждут, когда я засуну в них свой член. Но было бы не очень весело, если бы я сделал это обычным образом. Тогда, вы не хотели бы попробовать какую-нибудь игру в изнасиловании? Мелисса достает кимоно из грубой ткани для всех из гардероба. Они довольно дешевые, так что не волнуйтесь, если порвете их, плюс вы сможете почувствовать себя по-другому, верно? Когда все надевают эту одежду, создается впечатление, что они девушки из бедного района. Теперь ты можешь выбрать девушку, на которую хотел бы напасть и изнасиловать. Меня не заводит, что я кого-то насилую, но это просто шутка. Лучше просто двигаться по течению и наслаждаться. Нет, стой, тихо. Я толкаю Илью спиной на пол и хватаю ее за шею. Грубое кимоно громко рвется, и проявляются ее красивые груди. Без промедления, я прижимаю свой рот к ее груди и обхватываю ее соски языком. Нет, стой, отпусти. Силья бьет меня по голове, пока я продолжаю сосать ее. Но я игнорирую слабое сопротивление и раздвигаю ее ноги, прижимая свой член к ее слегка раскрытой щели. Ты уже потекла, разве ты не хочешь? Ты ошибаешься. Я просто боюсь. Сдавайся, ты больше не сможешь сбежать. Я хватаю Силью за плечо, высунувшееся из разорванной одежды, и толкаю свой член внутрь сразу же. Нет. Ну как, хорошо, приятно, не так ли? Пожалуйста, остановись, вытащи его, пожалуйста. Силья рыдает, когда качает головой влево и вправо, но на ее лице появляется улыбка. Несмотря на то, что она играет, кажется, она не может скрыть тот факт, что счастлива. Посмотри, уже скоро, мое семя взорвется. Пожалуйста, остановись, не внутри, я забеременею. Ах, нет. Силья притворяется, что отталкивает меня, но ее ноги обернуты вокруг моей талии. Тем не менее, я выпускаю сперму, в то время как Силья продолжает отказываться и давить мне на грудь. Ху-ху. Ну как, это было очень приятно, что вы отказывалась, но твои ноги так плотно обернулись вокруг меня, словно ты этого сильно хотела. Ничего не поделаешь. Я была по-настоящему счастлива в глубине души. В следующий раз я буду вести себя еще лучше. После интенсивного секса Силья, кажется, устала, поэтому она взяла подушку и заснула. Хардлет Дона, не надо, вы ведь начальник, а я подчиненная. Тело Ирины слишком большое, поэтому, несмотря на то, что она надела одежду, ее влагалище и задница полностью обнажены. Тем не менее, я рву одежду вокруг ее груди и прижимаю свой член к Ирине. Ирина, это приказ твоего начальника. Замолчи и высунь свою задницу. Такой неразумный приказ противоречит пути рыцаря. Остановитесь, вы не можете. Мой член проталкивается внутрь, раздвигая ее внутренности. Ах, Хардлет Дона, пожалуйста, пощадите меня. Ты будешь выставлять твою задницу вот так, пока я не закончу веселиться. Я оттягиваю обе руки Ирины назад, в то время, как продолжаю толкать ее. Ирина просто послушно принимает мой член, когда ее руки вытягиваются назад, а грудь торчит наружу. Какая прекрасная задница. Как тебе это? Я вставляю дилдо, которое Мария больше не может использовать, потому что она беременна, в задницу Ирины. Оно кажется намного меньше, чем мой член, но дыра Ирины настолько раздвигается, что кажется, будто она разорвется. Ну как приятно, когда обе твои дыры атакуют. Пожалуйста, остановись, я могу умереть. Оно втирается внутрь, и мне хорошо. Я кончаю. Я собираюсь высвободить все. Ирина повернулась назад, чтобы посмотреть на меня. Нет, это опасно для меня сегодня. Я забеременею. Разве это не прекрасно? Если ты забеременеешь, я оставлю тебя своей любовницей. Заберемени, Ирина. Звук сильной эякуляции резонирует. Уах, не надо. После того, как наши тела задрожали, мы отделяемся друг от друга. Даже несмотря на то, что она играла роль, я действительно кончил, и моя сперма капает из ее промежности. Ну как, это было потрясающе, с моей задницей, вместе. Ирина падает и засыпает рядом с Силией. Похоже, что актерская игра сильнее стимулирует, чем обычно, и она чувствовала себя более возбужденной. Ты не можешь. Я замужем, поэтому я не могу изменить ему. Луна ведет себя как замужняя женщина. Я не знаю, почему ей пришло это в голову, но я подыграю ей. Все будет в порядке, мэм. Ваш муж не узнает, посмотрите на это. Я машу своим членом перед Луной. Уу, он такой большой. Он больше, чем у вашего мужа, не так ли? Теперь он войдет в вас, мэм. Луна отступает назад, пытаясь сопротивляться, но спотыкается о кровать и падает на нее. Сделав пару быстрых шагов, я забираюсь на спину Луны и целую ее сзади. Ты сама пошла на кровать, так что все в порядке, верно? Это не то, я просто споткнулась, и это уж точно не приглашение. Ничего не говоря, я рву одежду Луны. Какая красивая киска и грудь. С этого момента это будет принадлежать мне. Что за глупости? Все это принадлежит моему мужу. Я тру свой член на вход в ее влагалище. Теперь я твой муж. Ах, пожалуйста, остановись. Я погружаю свою мясную палку глубоко в Луну и одновременно кусаю ее за шею. Ауч, что ты делаешь? Это доказательство того, что ты приняла мой член. Я кусаю ее за шею, но недостаточно сильно, чтобы ранить. Как это произошло? Мой муж узнает. Ты уже моя женщина. Твой муж сдастся и будет страдать. Я раскачиваю бедра в изумлении, когда Луна дрожит. Сначала она терпела это, кусая пальцы, но в итоге обеими руками она прикрывает лицо и, наконец, обнимает меня и начинает стонать. Ты не ненавидишь меня, тебя изнасиловали, но теперь это будет просто измена. Я больше не возражаю. Я могу меньше беспокоиться о своем муже, я буду слушаться тебя, и этот большой член всегда. Хорошо говоришь, ты уже моя женщина. Я поднимаю Луну, толкаю член как можно глубже, а затем эякулирую. В отличие от ее внешности, у Луны узкая полость, и она быстро заполняется до краев моей спермой, настолько сильно, что можно сказать, что ее живот расширился снаружи. Я кончил много раз. Может, ты забеременела? Да, конечно, я забеременею, и буду растить его, как твоего ребенка. Я не причиню тебе неудобств, так что будь уверен. Хорошо, я позову тебя, когда захочу сделать это снова. В этом случае приходи немедленно, поняла? Да. Луна вульгарно расправляет ноги и приседает, затем слизывает все соки с моего жезла и делает его чистым. Это немного отличается от изнасилования, но это тоже приятно. Ну как, я потерял дар речи, то чувство возбуждения, что в глубине моей души, сложно выразить. Если я не буду следить за ней, она может мне изменять. Лия, которая была следующей, была невероятной. Гаах, больно. Я хочу уйти. Я рву ее одежду, как обычно, и как только я проникаю в нее, она выпускает мучительный плач, как будто она умирает. Ху как, ау, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, помогите. Предполагалось, что это просто игровое изнасилование, но если она будет делать его настолько реалистичным, я отключусь. Лия не была в лучшей обстановке в прошлом, так что она, вероятно, привыкла к подобным вещам. Когда я продолжаю тереть ее внутренности своим слегка мягким мясным жезлом, по ее движениям я замечаю, что она очень возбуждена, но это не успокаивает ее крики. Больно, больно. Моя киска разрывается на куски. Так больно, что я скоро потеряю сознание. Эй, ты на самом деле в порядке? Да, я просто притворяюсь. О, конечно. Услышав это, я продолжаю двигать бедрами. Гдгах, кто-нибудь, помогите. О, боже, пожалуйста, убейте меня. В конце концов, мне удалось кончить, но у меня были некоторые сложные чувства. Однако я смог кончить даже во время этого жалостливого сеанса изнасилования. Ну как, это было хорошо. Когда я знаю, что это хозяин насилует меня, это не больно. Если тебе понравилось, ты мог бы на самом деле обидеть меня, знаешь? Нет, я воздержусь от этого, в следующий раз мы сделаем что-нибудь другое, ладно, хорошо. После этого я бросаюсь в оргию со всеми, занимаясь любовью с Пипи, и наливаю себе немного алкоголя, чтобы увлажнить горло, становясь ласковым со всеми. Я покрываю Мелиссу, лежащую лицом вверх на кровати, своим телом и эякулирую. Она уже остыла, так что никакого ответа от нее не последовало. Думаю, этого следовало ожидать, так как это уже пятый раунд. Я так давно не пробовал ее тело, что стал горячее, чем обычно. Я вытягиваю свой член и мгновенно вливаю в себя спирт, помещенный у постели больного. Зимой ночи холодные, поэтому окна плотно закрыты, но здесь намного жарче. Влага из всего моего тела, вероятно, улетучилась в виде спермы и пота. Придется ее восполнить алкоголем. Так как я ничего не ел до секса, алкоголь кружится в моем пустом желудке. Я тоже хочу поспать. Мой член все еще твердый, но мне больше уже нечем трахать девушек. Мои ноги немного дрожат из-за выпитого, поэтому я ищу пустое место на кровати, но вдруг скрипнула дверь. Глава 107.2. Глава 107, часть 2. Все вместе. Хозяин, госпожа Мария, сейчас спит. Вау, в этой комнате так жарко. И запах такой. Мити, которая присматривала за Марией, неожиданно проявила себя. В конце концов, Еще осталась одна девушка. Я медленно приближаюсь к Мите, пока мой член еще в вертикальном положении. Хотите выпить, хозяин? Ах, по крайней мере, прикройте перед, пожалуйста. Митя прикрывает лицо руками, но между ее пальцами есть щели. Этот жест меня еще больше заводит. Митя, все в порядке, верно? Я обнимаю ее за плечи, прижимаю свой член к ней и понимаю, что Митя этого хочет в первый раз. А-а-а, ты шутишь? Да, ты не можешь. Я не хочу этого. О, так что, изнасилование все еще продолжается? Я пьяный, не могу ясно мыслить. Не шуми, я сделаю это хорошо. Пожалуйста, подожди. Ты пьян, Мелисса-сан. Мелисса не проснется из-за пяти раз, через которые она прошла. Ее актерское мастерство похоже на игру Лии. Раздвинь свои ноги. Нет. Я переворачиваю ее фартук и снимаю нижнее белье. Это не похоже на грубую одежду, что была раньше, так что я должен быть осторожен, чтобы не порвать ее. Хозяин, пожалуйста, очнитесь. Твоя задница пухлая и милая. Ягодицы 16-летние белые и эластичные. Она не такая мускулистая, как у Сили, так что она невероятно мягкая. Я втыкаю лицо ей в задницу и начинаю целовать ее снова и снова. Нет, Анн, я лежу задницу Мити некоторое время, пока она стонет, затем поднимаю ее вверх и толкаю на диван. Я широко раздвигаю ее ноги и начинаю облизывать влагалище. Не надо, так неловко. Я игнорирую ее слова и продолжаю облизывать ее гениталии, когда она отчаянно пытается оттолкнуть мою голову. Она не пахнет, и ее помыли довольно чисто. Ее щель выглядит очень узкой, но все должно быть в порядке, так как Селия смогла принять меня. Убеждаясь, что ее киска мокрая, я встаю и придвигаю свой член к лицу Мити. Давай, оближи его. Хи, я не ожидаю, что она обладает какой-либо техникой, но если я смогу намочить его слюной, он будет более гладким во время проникновения. Сначала Мити сопротивлялась, но потом робко высунула язык, чтобы лизать мой член. Оставь больше слюны на нем, получше оближи наконечник. У-у-у-у. Мити перемещает рот вокруг и накапливает слюну, а затем пускает слюни на мой член, чтобы намочить его. Я протираю свой член, чтобы вся шахта не была намочена ее слюной. После этого я пытаюсь прижать кончик моего члена к языку, который она слегка высунула, но, похоже, у нее еще не хватает смелости взять его в рот. На нем достаточно слюны, так что я думаю, это нормально. Я вхожу между ног Мити и раздвигаю ее ноги. Естественно, она знает, что я делаю. А-а-а, нет, не надо. Пожалуйста, не трахай меня, хозяин. Мити борется, и я не могу затолкнуть свой член внутрь, поэтому я сажусь на диване, поднимаю бедра и занимаю противоположное сидячее положение. То, как она притворяется, что ей это не нравится, идеально. Это дразнит желание мужчины стать грубым. Мити, ты наблюдала за тем, как мы занимаемся сексом, верно? Ты можешь попробовать это по-настоящему. Нет, по крайней мере, дай мне настроение, когда ты такой сильный, как сейчас. Это ужасно. Ха-ха-ха, какая хорошая игра. Я возбуждает. Я медленно опускаю бедра Мити. Она переворачивается и борется, но я крепко схватил ее за бедро, так что даже если она крутит телом, она не может сбежать. В конце концов, мой член прикасается к ее влагалищу и издает липкий звук. Не сопротивляйся так сильно, а то он не попадет в твою задницу. Хи, Мити, похоже, сдалась, когда закрыла лицо обеими руками. Это бы меня очень возбудило, если бы она вела себя так до конца. Ну ладно, что ты можешь сказать? Он медленно входит внутрь. Ах-ах-ах-ах. Мой мясной стержень проталкивает сквозь узкое отверстие Мити. В качестве одной из форм окончательного сопротивления Мити пытается перекрыть промежность, но это даже не является препятствием. Ее влагалище медленно растягивается широко, и мой член ударяется о его стену, вместе более мелком, чем я ожидал. Хэймэм, это довольно поверхностно. Я девственница. Хозяин, пожалуйста, останьтесь довольны этим. Когда она умоляет меня голосом, который звучит так, будто она вот-вот заплачет, я становлюсь еще более возбужденным, и я неосознанно двигаю бедрами вперед. С негромким звуком рыданий, девственность слабой девушки исчезает именно так. Кя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- у нее естественная плотная форма. Внутренние поверхности обычные, но когда я двигаюсь глубже, она рефлексивно сжимает меня, и это очень приятно. Это довольно мило, очень плотно. Нет, Мария-сан, «Мелисса-сан, мать Доротея, спасите меня!» Мити кричит, как будто ее насилуют. Этот крик продолжался, даже когда я толкаю ее, поднимая вверх, и даже когда я ударяю ее сзади руками об оконную раму. А потом, в последний момент, я толкаю Мити в пустое место на кровати. Я кончаю. «Остановись!» Моя рука обхватывает плечо Мити и крепко держит ее, пока я эякулирую. Маленькая девочка дрожит во время моей кульминации и в конце концов становится измученной. Я облизываю каплю слез, которая капает ей на щеку, но их льется еще больше. Я не думал, что причинил ей столько боли. Утреннее солнце восходит, и так как я выпил так много, у меня начинает кружиться голова. Мне пора спать. Я прижимаюсь к Мите и засыпаю, пока мой член остается в ней. На следующий день я сижу на краю кровати, пока девушки нападают на меня. Я бы с радостью приветствовал их, если бы они обслуживали меня своими ртами, но, к сожалению, на меня нападают словами. «Я недооценила тебя. Подумать только, ты изнасиловал Мити. Я думала, что ты не сделаешь ничего подобного, твое сердце тоже стало сексуально тоскующим зверем. Слишком грустно, ведь у этого ребенка и так отец является сексуально сумасшедшим монстром. Мелисса и Мария самые жестокие. Мелисса особенно злится, словно бушующее пламя. Я не одобряю изнасилование служанки. Мити также должна была знать, что если она обратится к господину Эгиру ночью, ее трахнут. Селия пытается защитить меня, но мне от этого совсем не легче. Хозяин не может трахать девушек, когда захочет. Простые люди должны заниматься сексом по обоюдному согласию. Пипи и Луна на самом деле не понимают. Хорошо, я извиняюсь. Мити выглядит расстроенной, когда надевает ночную рубашку на голое тело. Больно, это было не больно на полпути. Но, когда ты забрал мою девственность в пьяном виде, уах, прости, я куплю тебе любые сладости, какие захочешь. Ты не можешь обменять мою девственность на сладости. Ну и что мне делать? Тебе не нравится, что я тебя трахнул? Я благодарна вам, хозяин, и я думаю, что вы замечательный мужчина. Но это слишком, ведь вы забрали мою девственность в пьяном виде. Мити крепко обнимает Мелиссу. Она все еще ребенок, да. Думаю, я мог ошибиться при определении периода сбора урожая. Итак, Эгир-сан, мы поедем к госпоже Доротее и извинимся перед ней. К Доротее. Зачем? Она сказал тебе беречь эту девушку, когда она доверила Мити тебе, а ты изнасиловал ее. Я не против извиниться. Доротея тоже хорошая женщина, так что, возможно, с ней что-нибудь получится. И также сделай Мити одной из наложниц. Наложница? Это заставило Мити удивиться. Пожалуйста, посмотри на это. Мелисса переворачивает Мити и раскрывает ее гениталии. Хе-а-а. Мити кричит, когда ее гениталии раскрываются на глазах у всех. Дыра настолько огромна, теперь она не может больше принимать ничего, кроме вещи господина Эгира. Естественно, ты должен взять ее своей женой, не так ли? Мелисса просовывает три пальца внутрь и наружу. Я думаю, что это само по себе довольно неловко.